«Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моленья моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей, не отвратил от меня милости своей». Свидетельница. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Беседуя с Господом Иисусом, самарянка, не сознавая происходящего с нею, пила воду живую. Снисходительность пророка, пожелавшего разговаривать с нею, поднимала ее на особенную высоту. Его простые, надивные слова об истинном поклонении Богу проникали в ее душу и удовлетворяли ее жажду. Слышанное от него превращалось в ней в могучий поток, который рвался на свободу. В сердце ее родилось непреодолимое желание рассказать своим соседям и знакомым о пророке, с которым она встретилась у колодца Иаковлева, и который сказал ей все, что только было нужно для ее души. Поспешность. Пользуясь случаем, что пришли ученики Иисуса и прервали его беседу с нею, самарянка оставила свой водонос, каменный или глиняный кувшин, и поспешила в город. Домохозяйки могли посмеяться над ее рассеянностью. Забыла, с чем и зачем приходила к колодцу. Благовестники же видят в этом пример постановки главного на первом месте. Она спешила сказать другим о пророке, что и познакомились с ним, пока он не ушел из их пределов. Ведь он попал к ним как-то случайно, хотя у Бога случайностей не бывает, потому что иудеи с самарянами не сообщаются. Имеется три предположения, почему самарянка оставила свой водонос у колодца. А. Для того, чтобы ученики имели чем почерпнуть воды и напоить своего учителя. Б. Для того, чтобы скорее прийти в город и, не заходя к себе домой, направить других прийти к Иисусу. В. Для того, чтобы иметь основание еще раз прийти к колодцу и иметь возможность видеть и слышать пророка. Каковы бы ни были действительные причины оставления водоноса при колодце, самарянка и этим сделала доброе дело. Мудрое свидетельство. По природе все люди честолюбивы и горды. Им не нравится, когда их учат. Если совет или указание дает вышестоящий, с этим еще кое-как ладят. Если же совет дает нижестоящий, то вырывается возражение. «Сам хорошо знаю» или «Яйца кур не учат». Хотя в истории Израиля и упоминаются женщины-пророчицы. Мариам, сестра Моисея, Девора, Олдана. В общем, однако, женщин не допускали к учению, а тем более к учительству. Если бы самарянка, придя в город, сказала своим согражданам так, как Андрей сказал Петру, «Я нашла Мессию», то ее подняли бы на смех. Нужно помнить, что когда Бог дает кому-либо поручение, то дает и мудрость исполнить порученное. Самарянку Господь вразумил, как и чем возбудить в людях любопытство. Она просто сказала соседям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Незнакомец, которого я видела первый раз в моей жизни, иудей, который ничего общего с самарянами не имел. Он прочитал мне всю историю моей жизни. Он ответил на сокровенные вопросы моего сердца. Не упустите возможности увидеть и послушать дивного». Она свидетельствовала не о себе, а о том, кто начал изменять и преображать всю ее жизнь. Не он ли Христос? Когда мы стараемся навязать людям наше убеждение, то встречаемся с отпором, потому что всякий по-своему убежден. Но когда мы свидетельствуем о том, что мы пережили, то даем возможность людям выслушать и делать свои выводы и заключения. Самарянка обратилась к своим согражданам со свидетельством и даже как бы с просьбой о помощи. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она как бы умоляла. Я, простая женщина, могла сделать ошибку, могла неверно подумать о нем. А вы, люди умные и опытные, помогите мне разобраться, но не иначе, как после личного знакомства с ним. Подобную же мудрость в свидетельстве о Христе проявил и Филипп, только с меньшей осторожностью и некоторой долей самохвальства, когда он сказал Нафанаилу, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Возможно, что это «мы нашли» было причиной резкого ответа Нафанаила. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп спохватился и посоветовал Нафанаилу, «Пойди и посмотри». Личная же встреча с Иисусом и несколько услышанных от него слов вызвали возглас Нафанаила, «Рави! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Свидетельствуя о Господе Иисусе, все внимание людей обращайте на Него. В таких свидетелях о Господе человечество нуждается во все века. Аминь.